Лё, отозвали? Здравствуйте. Лё, отозвали? Чего? Лё, отозвали? Говорю по-русски! Кулят-ляв. Кулят-ляв. Хуй картавый, нихуя не разберешь. Давай кого-нибудь. Алло. На. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это участковый. Да? Я не вызывала его. А я добровольно. Насчет чего? У нас драки не было. Нет, я не насчет драки. Вы зачем дверь украли у 223-й? Наоборот, они у меня украли, и весь подъезд свидетели. А они говорят, что вы украли. Да, а все воры что-то говорят, чтобы оправдаться. Нет. Все это... видели, как он тащил дверь. Как я могу, старуха, дотянуть до мне почти весь дверь? Ну, ваш внук, может. А? Может, ваш внук тащил? Чего? Может, ваш внук тащил? Ничего не понимаю! Найми кого-нибудь! Может, ваш внук тащил? Внук! Внук в армии! Нет. У меня другая информация, он дома сидит. Нет, не дома. Дома он сидит. Он призван. Дома сидит. И свои часы отбывает там. Когда позвонит, то тут как тут, чтоб был на месте. Дома сидит он. Я знаю. Нихуя не дома. Я знаю, он дома сидит. Как он будет дома сидеть? 18 лет призвали. Да нет. Подчиняться в военкомату. Ну вы, в общем, дверь украли. Зачем? Чего? Вы дверь зачем украли? Я украла! 90-летняя старуха подняла стол на дверь и потащила продавать! Так! Да, наверное. Вот, наверное! С головками все в порядке! Но он сказал, что за 6 тысяч купил. Что? Кузнецов. Свою дверь продавать. Сначала я ее купила, а теперь продавать. 223 купил за 6 тысяч. 23 тут сроду не жила. На днях только переехала. Они... Переехала, продала, загнула дверь, чтобы оправдать расходы. Нет. И стала валить на всех. Он, сука, признался, а потом стал отказываться. Нет, он не признавался. Он не говорил. Он пошутил. Нехуй шутить, только шутки не к месту. Ну, в общем, они не брали дверь. Заступничек, взяточник, взятка взял? Нет. Дали, раз заступаешься. Ну, в общем, вы дверь верните. Верну! Да. Сверху жопой, блядь. Вы мне верните мою дверь! А перестал хуже вы! Стащили дверь у меня! И с меня же требуют! Ах вы, блядь! Ах вы, аферисты, ёбаные! Я вас печать потащу! Я вас к мэру потащу, блядь! Мэру расскажу ситуацию! Ну я сейчас приду, посмотрю, как что у вас творится. Верните, пожалуйста, дверь. Дверь. Если ты, сука, мне дверь не вернешь, помни, что тебе будет. Я тебя нахуй перед смертью сожгу к ебаной матери. Я участковый. Отдайте дверь. Верни мне, блядь, дверь мою. Я платила деньги за нее. Ты, блядь, только въехал, сука ебаная. Без 5 минут тут живешь. Никогда не отдам. Не отдам. 1 час. Живешь без 5 минут. Отдай мою дверь. Отдай мою. Ах ты, сука! Когда ты что, с дверью приезжал? Отдай мою дверь, за 6 тысяч я купил. Врешь, падла! Мы с Володей ее ставили! Здесь отдай подъезд свидетели! Падла! Здесь подъезд свидетели! Отдай дверь. Алло. Мой двухметровый племянничек тебе так врежет. Алло. Сука, ебать, в рот. Так врежет, что сразу да, дверь да. На место Алло. Встанет. Алло. А не поставишь дверь, Он тебя уебет насмерть. Алло, алло. Все видели весь подъезд, как ты, блядь, тащил дверь. Тащил на продажу, паскуда ебаная. Отдай дверь. А на любой сваливаешь, я тебе, блядь, покажу. Я тебя зарежу нахуй, найму и зарежут. Отдай дверь. Для тебя, сука, дверь, как дверь была, никто ее не трогал. Как ты, блядь, сюда въехал, так дверь пропала. Взяла дверь мою. Ах ты, сука, ебаная, в рот. Взяла моя дверь. Ах ты, падла, ах ты, зараза. Я с тобой, я найму, я тебя получу, блядину, если дверь не купишь. Не верну, нет, не верну. Алло. А? Ну, дверь, когда мы ее вернешь? Да когда она была твоей-то, она Володе, мы с Володей покупали, паскуда ебаная в рот. За 6 тысяч. Ты паскудина, кому мозги ты паришь? За 6 тысяч купил. Иди, сука! Сука, у тебя на гандон ты денег нет, не то что на дверь, паскуда. Плодись, ебаная, ебись и плодись. За 6 тысяч.